тесном мирке, в тесном теремке. Работа — второй дом. Вы с этим не согласны? А зря. Если примерно прикинуть, то по времени получается, что на работе вы проводите больше трети суток. А если еще и после окончания рабочего дня держать в голове проблемы, связанные с работой, то уж спорить с утверждением, что работа — второй дом, не придется. А о чем вы говорите со своими домашними, придя домой после трудового дня? Наверняка рассказываете новости, происшедшие с вами и вашими коллегами на работе. Где вы отмечаете праздники? Правильно, дома, с друзьями и на работе. Вот и получается, что работа — ваш второй дом. Конечно, надо со всей ответственностью и здравым смыслом признать, что такое положение вещей немного ненормально. Работа не должна занимать мысли человека во внерабочее время. Ведь, по идее, работа — это всего лишь то место, где вы зарабатываете деньги. Не больше и не меньше. О работе нужно забывать сразу после того, как вы вышли из здания, где эта самая работа располагается. Но российскому, да-да, именно российскому, потому что в Америке, например, такого не встретишь. Человеку приятно, когда душа его находит себе пристанище где-либо еще, кроме дома и семьи. Ведь именно поэтому у нас так часто эту самую пословицу, правоту которой мы доказывали в самом начале нашего разговора, пытаются воплотить в жизнь. Да стоит только посмотреть на то, как обедают российские граждане на работе, из обычного перекуса обед превращается в пиршество богов. И картошку-то здесь жарят, и супы варят. Но только что водку не пьют, а то прямо настоящее русское застолье было бы. Ну да ладно. Так есть, и нам совсем не хочется менять устоявшийся уклад жизни. Будем исходить из мысли, что работа занимает довольно-таки большое место в жизни человека, и нужно постараться сделать так, чтобы работа была по-настоящему в радость. Вы, наверное, заметили, что коллектив с преобладающим числом работников женщин несколько отличается от коллектива, в котором больше мужчин. Итак, что нужно знать и как себя вести, чтобы не попасть впросак, работая или общаясь с женщинами? Вообще, говоря о работе в женском коллективе, нужно отметить, что есть две точки зрения на эту ситуацию. Одни считают, что общение с женщинами таит в себе особые прелести, уникальные, можно сказать. Прелести эти в основном заключаются в том, что женский коллектив – вроде бы напоминает большую семью, где все живут и работают вместе. Все становятся самыми близкими подругами. Никто никого не стесняется. Ну, в общем, сплошное равенство и братство. Но скажем прямо, приверженцев этой точки зрения не так уж много. А больше распространена другая точка зрения. Работать среди женщин все равно, что находиться каждый день не меньше, чем 8 часов между молотом и наковальней. Почему такое трагическое сравнение? Потому что именно в женском коллективе распространены такие явления, как сплетни, зависть, обсуждение всего, чего только можно и даже нельзя. Не всякий человек испытывает симпатию к такому времяпрепровождению. И работать, не разделяя страсти посплетничать в любой удобный момент, очень-очень трудно. Как с этим бороться? Да и нужно ли? Ни мир, ни людей не переделаешь. Зачем тратить на это усилия, которые уже заранее можно назвать бесплодными? Поэтому главный совет, который мы вам хотели бы дать, если вам не нравится всех и все обсуждать, соорудить такую никому не видную стеночку между вами и остальными членами коллектива, чтобы никто не мог залезть к вам в душу дальше, чем вам бы того хотелось. Обратим наши взоры к типичным ситуациям, которые могут возникнуть в женском коллективе. Ну, скажем, в обеденный перерыв вы всей конторы решили отдохнуть. А как могут женщины отдыхать? Конечно же, разговаривать. И начинается разговор о том, что все мужики сволочи. Что только одно ему нужно от женщин, которые бедняжки этакие и коня на скаку остановят, и в горящую избу. Если вам не нравится подобный разговор, то вы можете просто не участвовать в нем. А если уж вас эта тема, вернее, такой ее ракурс, задела за живое, то можете поспорить с большинством, высказаться в поддержку мужчин. Другая ситуация. Вы решили поговорить о начальстве. О том, насколько привлекательным, умным, заботливым, щедрым, справедливым. Тем для разговора о начальстве можно найти уйму. Можно его считать. Но вам, опять же, очень не нравится такой разговор. И снова мы предлагаем вам простой и удобный выход. Не поддерживать беседу. Сплетни – тоже одна из черт, присущих именно женскому коллективу. С точки зрения психологии, желание посплетничать легко можно понять. Во-первых, это еще один способ пообщаться. А во-вторых, женщины просто удовлетворяют свое страждущее любопытство. Самое интересное в женском коллективе то, что женщины как будто просто надевают какую-то маску, когда приходят на работу. Ведь дома, в кругу семьи, они абсолютно нормальные и никакого пристрастия к сплетням не испытывают. Но как только наступает рабочий день, их просто раздирает обсудить, что бы то ни было. Тут тоже надо определиться, как вообще вы к этому относитесь. Если вам по складу характера противно обсуждать подробности чьей-то личной жизни, то дайте это понять. Как? Опять же, своим неучастием в подобных разговорах. Но только будьте осторожнее. Ваше молчание и отказ обсуждать что-либо могут быть восприняты как снобизм и надменность. В общем, слов для этого при желании можно найти очень много. А вот еще выход. Подчинитесь правилам игры. И тоже носите маску жуткой любительницы сплетен. Ну, подумаешь, немного поговорить о других людях. Ничего в этом криминального нет. Короче говоря, выбор за вами. Стоп. Наверное, пора перестать нам говорить о плохом. Если же, в конце концов, и хорошее в женском коллективе. Хорошее можно найти всегда. Ну, например, работая с женщинами, вы вполне можете рассчитывать на понимание и сочувствие. Скажем, вчера вечером вы поссорились с мужем, полночи не могли заснуть. И вот вы утром, в сметенных чувствах, готовые к депрессии, идете на работу. Разве небольшой разговор с кем-то из коллег-женщин не облегчит ваше положение? Да, вы можете возразить, что мы сами совсем недавно говорили о том, что работа не должна занимать в жизни человека слишком много места. Но иногда так нужна чья-то поддержка, просто понимающий взгляд. И чем незнакомее человек, с которым вы делитесь наболевшим, тем лучше. Излили душу, и все. Никаких обязательств друг перед другом. Потом, может быть, вы и здороваться-то с друг другом не будете. Согласитесь, что в мужском коллективе такое вряд ли будет возможно. Редкий мужчина поймет всю глубину вашего расстройства от неурядиц в семье. Еще одно достоинство работы в женском коллективе – уверенность в том, что вы будете избавлены от приставаний различной степени тяжести. Мы не откроем Америку, если скажем, что сейчас очень часто случается так, что, нанимаясь на работу, вы обрекаете себя на исполнение различных, в том числе выходящих за рамки служебных, функций. Если вас устраивает такая перспектива, то подождите немного, мы поговорим и об этом тоже. Если же нет, то женский коллектив – вот лекарство, необходимое вам. Может быть, событий и перемен в таком коллективе будет не так уж и много, но вы, по крайней мере, будете спокойны за свое достоинство. Ну а теперь немного поговорим об особенностях работы в мужском коллективе. Во-первых, конечно, затронем ту тему, о которой мы уже начали разговор чуть выше – личные отношения между работниками. Если вы не замужем, и в ближайшее время такой возможности вам не представится, но вы этого бы очень хотели, то ни в коем случае не советуем вам выбирать для работы коллектив с преобладающим количеством женщин. Он подходит для тех представительниц прекрасного пола, которые или уже замужем, или просто не переживают по этому поводу. Но если одно из ваших желаний по жизни – выйти замуж, то ищите работу, где есть мужчины. Наверняка, конечно, многие мужчины из тех, которые есть на вашей работе, уже женаты. Но ведь у них есть холостые друзья, родственники. В общем, шансы ваши на далеко идущее знакомство в этом случае увеличатся. Впрочем, наша книга не руководство для желающих выйти замуж, поэтому просто продолжим разговор о прелестях работы в мужском коллективе. Вообще работать с мужчинами намного легче, чем с женщинами. Мужчины не начинают ворчать по поводу того, что им не нравится порученное дело, не обсуждают начальство за его спиной, не перемывают косточки другим сотрудникам. С мужчинами вы можете быть уверены, что за вашей спиной они не станут говорить о вас гадости, хотя, общаясь непосредственно, делают вид, что прекрасно относятся к вам. Возможно, вам покажется, что мы несколько перебарщиваем, приписывая женщинам то, что делают далеко не все, а лишь малая их часть. Но, как говорится, в семье не без урода. Да, конечно, мы не хотим создать впечатление, что работать в женском коллективе просто невозможно. Но, надеемся, вы согласитесь, то, о чем мы говорим, сильно распространено именно среди женщин. Когда вы работаете с мужчинами, жизнь коллектива в целом можно определить как более насыщенную. Ну вот смотрите сами, те же праздники, отмечать их в узком женском коллективе не так забавно, как в присутствии мужчин. И на столе не спляшешь, и ламбаду вроде как скучно танцевать. То ли дело с мужчинами. После того, как все пропустили по рюмочке другой, начинает тянуть на подвиги. А без мужчин их совершать не так интересно. Да простой медленный танец без мужчины остается недостижимой мечтой. Ну, как говорится, праздники праздниками, а есть еще и трудовые будни. Опять же, куда интереснее переброситься парой слов с мужчиной, чем мусолить общие проблемы с сотрудницей-женщиной. В мужском коллективе всегда есть место для флирта. Ни вам, ни вашему коллеге мужского пола в принципе не нужны близкие отношения. Но почему бы не поболтать в изоповой манере о пустяках? Теперь, когда мы немного разобрались в особенностях работы с разным народонаселением, перейдем к не менее интересной теме – как сделать свой второй дом, то бишь работу, не такой обременительной, чтобы ходить на нее по-настоящему с энтузиазмом, даже, не побоимся громких слов, с охотой и радостью. Дни рождения? Ну, не повод ли для веселья? Если вы именинница – то можете просто приготовить какое-нибудь угощение. Не обязательно оно должно быть особо изысканным или дорогим. Ведь суть не в том, чтобы накормить сотрудников буквально до отвала. Нет. Вы просто угощаете их, и все. Но самое хорошее, конечно, не в этом, а в том, как сотрудники поздравляют вас с днем рождения. Это всегда очень приятно, ведь обычные слова поздравления – могут стать очень теплыми. В зависимости от того, существует ли такая традиция, ваши коллеги могут делать вам подарки. В некоторых организациях есть даже обычай преподносить в качестве подарка небольшую денежную сумму из фондов самого предприятия. Пусть сумма и небольшая, но согласитесь, все равно ведь приятно. Если там, куда вы устроились работать, вообще нет такого обычая, поздравлять сотрудников, то вы можете стать в этом деле своего рода Колумбом. Предложите руководству отмечать дни рождения сотрудников и наверняка эту идею не просто оценит, но и впечатление о вас создастся как об общительной и приветливой. Старайтесь сохранять благожелательное выражение лица даже в том случае, когда у вас плохое настроение, вы не выспались или что-то еще в этом роде. Во-первых, потому что в конце концов это ваши проблемы, и никто не должен страдать из-за вашего плохого настроения. А во-вторых, вполне может получиться, что вам совсем не захочется делиться своими трудностями с кем-либо еще, а люди, желающие помочь другим, грубо говоря, начнут лезть вам в душу, а вам этого совсем не будет хотеться. Для того, чтобы работать было не в тягость, нужно приложить все усилия и сделать жизнь в рабочее время более увлекательной. Кроме дней рождения, можно найти и другой повод для веселья. Ну, например, праздники, о которых мы уже немного говорили. Новый год, 8 марта и так далее. Все это прекрасный повод увидеть друг друга не в привычной обстановке рабочего места, а в неформальной и праздничной, когда все люди становятся более понятными друг другу. Важно сказать несколько слов о чувстве юмора, которое очень влияет на то, какая атмосфера будет царить у вас на работе. Если вы остроумны, то миссию создавать веселую атмосферу можете взять на себя. Хорошая шутка – верный способ настроить коллег на рабочий день. Чувство юмора обязательно выручит вас в трудную минуту. Какую, например? Ну вот представьте себе такую ситуацию. Начальник вызвал вас к себе, отчитал за какие-то профессиональные промахи и недочеты. И что теперь? Расстраиваться? Впадать в депрессию? Ну зачем же? Лучший выход – отнестись к этому инциденту с улыбкой, юмором и не принимать близко к сердцу. Но этим мы не хотели сказать, что надо наплевать на слова начальника. Нет. Конечно, нужно проанализировать свои ошибки и постараться их исправить. Итак, жить в тесном мирке надо с удовольствием. Так, чтобы теснота не мешала, а помогала всем вам работать. И тогда известное суждение о том, что по-настоящему счастлив тот, кто утром с удовольствием идет на работу, а вечером домой, вполне можно будет отнести и к вам.